Он был согласен со своим начальством. Конечно, он будет осторожен. Ему ведь предстоит иметь дело с Бомондом. Он это знал. Но отступать не собирался. 12 лет он ждал случая выяснить правду, пролить на нее свет. А там будь что будет, даже если все полетит в тартарары. Зимнее небо было ярко-синим, цвета ляпис-лазури, подумал Марк Лилиенталь. Он улыбнулся, вспомнив дочь Беа. Нет, она ненавидит, когда ее так называют. Ей уже 14, и она требует, чтобы ее звали Беатрис. Мое маленькое чудо, моя принцесса. За несколько дней до его отъезда в Штаты Беатрис прочла ему свое сочинение. Учительница французского в лицее Генриха IV просила их написать про слова, звучание которых произвело на них впечатление, привлекло их, заворожило еще до того, как они узнали их точный смысл. И Беа, Беатрис, очень мило порассуждала о целой группе слов, начиная с альдебарана и кончая ляпис-лазурью, с альдегидами где-то посередине. Цвета ляпис-лазури было декабрьское небо над маленьким городком Элсуэртом в штате Мэн, США, 8 часов утра. Светлое и прозрачное, как небесный сапфир в книге познания Маймонида. Маймонид, 1153-1204. Еврейский средневековый философ. Главный его труд — путеводитель колеблющихся. Марк улыбнулся. «Фабьена читает сейчас мою телеграмму», — подумал он. «Она, наверное, только что ее получила. Хотя нет, я забыл про разницу во времени. В Париже сейчас 2 часа дня». Он огорчился, поняв, что Фабьена гораздо ближе, чем он, к свиданию, которое он назначил ей на сегодняшний вечер. Она была уже на полпути к вечеру, а у него весь день был еще впереди. Ежедневно он посылал Фабьене телеграмму с тем, чтобы ее вручили в 8 утра. В последней телеграмме он писал, что прилетает раньше, чем собирался, и приглашает ее поужинать с ним в Липпе сегодня, 17 декабря. Марк Лилиенталь перешел главную улицу Элсуэрте. Было морозно и сухо. По обе стороны газолиновой аллеи сплошной стеной тянулись заправочные станции, супермаркеты, большие и маленькие магазины, хозяйственные, мебельные, готового платья, лавки видеокассет. В общем, провинциальная Америка, сотни раз виденное в кино. Газолиновая аллея — название улицы в знаменитом американском комиксе 40-х годов. Он решил зайти в книжный с подходящей вывеской «Мистер Пейпербейк», чтобы купить Беатрис обещанные ей открытки. Видимо, существовала целая сеть подобных магазинов. Через полчаса в аэропорту Бангора он обнаружит точно такой же. Мистер Пейпербэк. Бумажная обложка. Дешевая книга в бумажном переплете. Когда он уже выходил, его внимание привлекла полка с книгами по философии. Он остановился, вытащил несколько книг, принялся их листать, забыв, что торопится. и вдруг наткнулся на томик с очаровательным названием «Карманный Платон». Марк посмеялся про себя, посмотрел состав, обнаружил, что он довольно толковый, и начал читать краткое предисловие к Горгию. И вдруг его будто что-то ударило, ослепило. Он не знал больше, где он, кто он, сколько ему лет. Словно все ориентиры во времени и пространстве разом исчезли. Осталось только что-то мягкое, текучее, аморфное. Жизнь. Ощущение собственного существования. Очень сильное, первобытное и абсолютно пустое, не заполненное ничем. Ничем, кроме просто ощущения жизни. Потом он вынырнул из этого провала, из этого неподвижного смерча и очутился на улице Ульм. Но это не было воспоминанием, картиной памяти, обретением прошлого. Нет. Он находился на улице Ульм сейчас, вот в эту минуту, как бывает во сне. Он сидел на семинаре по Платону с Эли Зильбельбергом и Даниэлем Лоренсоном. Даниэль повернулся к нему, но у него не было глаз, не было даже лица. Марк знал, что это Даниэль, знал совершенно точно. Но вместо его черт он видел лишь какую-то неровную поверхность, вроде пемзы, застывшей лавы. И в слепящем свете этого длящегося в настоящем мгновения, затмившим для него все вокруг, как будто случайно засветили отснятую фотопленку, в резком свете этого воспоминания, ибо приходилось все-таки смириться и назвать это воспоминанием за неимением более подходящего слова, Марка пронзила вдруг острое тревожное предчувствие, уверенность в неотвратимости беды. Он сделал неимоверные усилия, чтобы встряхнуться, вновь овладеть своим телом, рассудком, словно натянул рывком поводья и остановил понесшую лошадь. Дрожащей рукой он поставил Платона обратно на полку. На аэродроме в Бангоре, прежде чем сесть в маленький самолет компании «Бар-Харбор» на Бостон, он обязательно позвонит Беа. Нет, не Беа, Беатрис. Сегодня у нее в лицее нет занятий, и она должна быть дома. Все началось неделю назад, 10 декабря. По крайней мере, когда старший комиссар Роже Мару будет записывать на пленку его показания в больничной палате. Марк Лилиенталь начнет свой рассказ именно с 10 декабря. Он не будет маяться. Он будет говорить твердо и внятно, иногда монотонно, словно рассказывая о ком-то другом, а иногда быстро и возбужденно, вспоминая события того дня. По-настоящему вся эта история началась, конечно, не 10 декабря, но не всегда можно точно определить, когда началась какая-то история. Да и есть ли вообще четко обозначенное начало у чего бы то ни было? Во всяком случае, ясно одно. Их история, история их компании и смерти Даниэля Лоренсона началась не 10 декабря 1986 года. Тем не менее, Марк начнет рассказ именно отсюда, с того дня, когда им явился впервые призрак Даниэля Лоренсона. Итак, 10 декабря. Без четверти 8 утра дверь его комнаты тихонько открылась. Он, в общем-то, этого ждал. С тех пор, как Беатрис, 3 года назад, перейдя в 6 класс, переехала жить к нему, она ни разу не забывала поздравить его с днем рождения. Беатрис присела к нему на кровать. В руках она держала два свертка. В одном, судя по всему, книга. К нему клейкой лентой была прикреплена красная роза. Второй пакет был гораздо больше и к тому же плоский. «Вот этот с розой от меня», — сказала Беатрис. «А этот от мамы. Она принесла его вчера вечером». Адриана Спонти тоже никогда не забывала день его рождения. Беатрис смотрела, как он разворачивает подарки. Марк, разумеется, начал с того, который с розой. «Что человек чувствует, когда ему исполняется 40?» — спросила она. «Что это для тебя значит?» «Это значит, что осталось на 10 лет меньше, чем когда исполнилось 30. На 20, чем когда исполнилось 20. Марк никогда не считал прожитые годы. Он считал те, что впереди. Каждый день рождения съедал у него 12 месяцев жизни. 12 месяцев планов, действия, надежд, начинаний сначала исчезали из его будущего. «Ничего это для меня не значит», — спокойно соврал он. «Я начну стареть только, когда 40 стукнет тебе. Никак не раньше». Он развернул первый сверток. Там была не одна книга, а целых 3. 3 маленьких тома народной парламентской истории Парижской коммуны Артура Арну, вышедшие в 1878 году в Брюсселе в социалистическом издательстве Анри Кистемекерса. У Марка была замечательная библиотека о коммуне и вообще об истории социальных движений прошлого века, которую он собирал многие годы. «Потрясающе!» — воскликнул он, целуя дочку. «Значит, ты слышала, как я заказывал 3-го дня эту книжку?» Он вдруг поднял бровь. «Слушай, это ведь стоит порядочно. Где же ты добыла деньги?» Взгляд ее стал колючим. Она поджала губы, но сказала правду. Она всегда говорила правду. Не из страстной любви к истине и не из моральных соображений, а потому что так проще, она знала это по опыту. «У тебя, старичок! Я ведь не граблю банки!» Он постарался не рассмеяться. «Интересно, как же? Шарила по карманам?» Она пожала плечами. «Зачем? Ты сам разбрасываешь бабки, где попало, особенно в ванной. Я просто подбирала за тобой 2 недели, чтобы сделать тебе подарок». Они вместе позавтракали в его комнате. День начинался прекрасно. Но 10 декабря был не только день рождения Марка. На 10-е была назначена демонстрация лицеистов в знак протеста против бесчинств полиции, из-за которых в ночь с 5 на 6 декабря в Латинском квартале погиб молодой парень. Марк знал, что Беатрис собирается идти. Он посоветовал ей быть осторожней. «Быть осторожнее — это как?» — спросила она. «Когда идешь по улице с друзьями, вокруг сотни таких же ребят, и ясно, что правда на вашей стороне». Он искоса посмотрел на нее, отхлебывая кофе. «Ты говорила маме, что идешь?» «Что она сказала?» Беатрис отмахнулась. «Всякую чушь!» «А все-таки...» Она заявила, что лучше бы я учила уроки. «А ты в ответ сказала грубость?» «Не грубость, а правду!» — воскликнула Беатрис. «Я сказала, что не имело смысла затевать революцию в 68-м, чтобы теперь рассуждать как мещанка из 16-го округа». «Твоя мать терпеть не может 16-й округ», — заметил он спокойно. Беатрис расхохоталась. «Именно это она мне и сказала. Я терпеть не могу 16-й округ и никогда туда не хожу. К тому же вы имена изменились». На этом разговор кончился. «О, нет!» — засмеялся Марк. «Последнее слово всегда остается за тобой. Точку в разговоре ставишь ты. Что ж ты ей влепила на этот раз?» Беатрис с нежностью посмотрела на отца. Он понимал решительно все. «Я спросила, изменились времена или революционеры?» «Ничего себе вопросик», — подумал Марк. Он допил кофе и посмотрел на часы. «Мне пора в душ и одеваться. У меня сегодня куча дел. Но мы ужинаем вместе, ты не забыла? А завтра утром я лечу в Нью-Йорк». Он встал из-за стола, положил руку на голову Беатрис. «А когда я вернусь, — сказал он задумчиво, — мы поговорим с тобой о революционерах». Он уже шел в ванную, как вдруг Беатрис спросила: «А ты не хочешь посмотреть мамин подарок?» Марк обернулся. «Куда спешить? Он же не улетит, — сказал он беспечно. Беатрис нашла его ответ пошлым. Он явно выпадал из его интеллигентного стиля, и ее это шокировало. Ей не могло прийти в голову, что Марк боится открывать пакет при ней. На ощупь ему показалось, что там фотография. А фотографии, которые они делали когда-то с Адрианой, не предназначались для детских глаз. С Адрианы вполне могло статься преподнести ему один из таких снимков, чтобы отметить его день рождения на свой лад. «Ты не хочешь смотреть при мне, тогда так и скажи», — обиделась Беатрис. Он пожал плечами и решил рискнуть. Беатрис заметила, как он побледнел и как потемнели его глаза, когда он вскрыл пакет. «Можно посмотреть?» — спросила она. Он резко протянул ей подарок. Это была увеличенная фотография в рамке из дорогого дерева. Беатрис заметила на обороте какую-то надпись от руки. Она узнала почерк матери. Их было пятеро в отчаянном возрасте от 20 до 24 лет. Прочла она вслух. Будущее тонуло для них в мутной дымке, как огромная пустыня, где их ждали миражи, ловушки и долгие одинокие блуждания. Закончил за нее Марк. Голос его звучал как-то странно, ломко, словно ему почему-то было трудно говорить. Она взглянула на него. Марк, она всегда звала отца по имени, или старичок, или обращалась к нему: «Алло, послушай», все что угодно, лишь бы не сказать «папа». Марк стоял неподвижно, с враждебным лицом, сжав кулаки в карманах халата. На фотографии их было пятеро, и все действительно одного возраста. Это было лето 1969 года в Британии под Фуэнаном. Они приехали вместе на поезде из Парижа и пришли в восторг, узнав, что автобус, который должен был доставить их из Кемпера в Фуэнан, принадлежит предприятию некоего Ле Мао. У Адриана были голые плечи. Она радостно объявила: «Из искры возгорится пламя». А Зильбельберг прибавил, что всегда приятно иметь под рукой своего Мао, пусть даже это всего лишь бледная платоновская копия великого кормчего. Весь этот месяц в Британии они очень много смеялись и много работали, потому что это были не совсем каникулы. Несмотря на их курортный вид и загорелые лица, они приехали сюда не отдыхать. В Фаэнане были организованы сборы, где изучали теорию революционного насилия, тактику подрывной деятельности. Даниэль уже тогда был самым прилежным, самым неутомимым. Два раза в неделю были практические занятия. Они разбирали и собирали взрывные устройства, стреляли в заброшенном песчаном карьере из Смит-Вессонов, подаренных отцом Элли, учились подделывать документы. В общем, революционные будни. «А кто этот?» — спросила Беатрис. «Этот был Даниэль Лорансон. Стройный, непринужденный, он стоял в центре группы с развивающимися по ветру волосами. Я знаю тут всех, кроме него. Потрясающий красавец. Кто это?» «Никто», — процедил Марк. Потом взял себя в руки. «Он умер, Беатрис. Мы стараемся не говорить о нем. А теперь иди к себе. Мне пора одеваться». Из Бангора ему не удалось дозвониться Беатрис. Номер его парижской квартиры на площади Пантеона был намертво занят. Беатрис точит лясы с подружками. Просто безобразие. Тут Марк Лилиенталь посмотрел на комиссара Мару, сидящего с магнитофоном около его кровати. Понял ли он? Да, Мару все прекрасно понял. Он понял, что Марк перешел к 17 декабря, когда он возвращался из Америки во Францию и должен был встретиться вечером в Липпе с Фабьеной Дюбрей. И когда был убит Сапата. В Бангоре Марк вышел из кабины, не дозвонившись. Маленький двухмоторный самолет компании «Бар-Харбор» ждал только его, чтобы взлететь. Он поднялся на борт. В салоне оказалось, кроме него, всего три пассажира и, разумеется, два пилота. Он летел в ослепительно чистом воздухе, как будто это была не машина, а птица. Марк выглянул в иллюминатор, пораженный открывшейся внизу красотой. Они летели над Пенобскотом. Марк разглядел острова. Он знал, как каждый из них называется, правда, по-французски. Остров холмов описал под крылом дугу. Самолет взял курс на юго-юго-запад. У него что-то сжалось в горле от странного волнения. Он сам удивился своей сентиментальности при виде побережья залива Мэн, которое быстро удалялось от него со своими лесами, речками, белыми деревянными домиками, парусами и бесчисленными бухточками. «Эт ин Акадия эго», — пробормотал он и закрыл глаза. Акадия — область на юго-востоке Канады, соответствующая ныне провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия, на границе американского штата Мэн. Игрой слов «Акадия, Аркадия» автор отсылает нас к латинскому выражению «Эт ин Аркадия эго» — «И я в Аркадии», связанному с представлением о безмятежной жизни пастухов в Аркадии, воспетой греческим поэтом Феокритом, а затем Вергилием. Когда-то Эли Зильбельберг утверждал, что может думать только лежа. Имелось в виду думать по-настоящему. Всякие смутные мысли, расплывчатые и туманные, набегающие волнами каждую минуту, тут ни при чем. Нет, именно думать, нащупывать новые идеи, чтобы уловить, осмыслить меняющуюся реальность. Потребность принять для этого горизонтальное положение ограничивала, разумеется, возможности для ясного, продуктивного размышления. Не всегда под рукой есть старый удобный диван или, например, самолет. В самолете ему тоже хорошо думалось, даже лучше, чем на диване. «Будь у меня деньги, — говорил Зильбельберг, — я бы летал на самолете каждый раз, когда мне надо что-нибудь обдумать, неважно из какой области, пусть даже из экзистенциальной. Час или полтора в воздухе — это то, что надо. Идеальный вариант — Париж-Ницца. К посадке достигается полная ясность. Остается сделать то, что решил. Или наоборот, не делать ничего. Самое мудрое решение часто состояло в том, чтобы ничего не делать, предоставить вещам идти своим чередом. Все разрешится само собой. Марк Лилиенталь закрыл глаза. Он летел на самолете, полулежа в удобном кресле. Классические условия для размышления. 10 декабря в полдень к нему в кабинет вошла Фабьена Дюбрей. Ее сопровождал Пьер Кенуа. Но он сделал несколько снимков и быстро отчалил. К великому удовольствию Марка, которого Кенуа всегда раздражал. Он считал его занудой, вдобавок нервно реагирующим на авторитет Марка в глазах других, в частности, Серге. В тот день, войдя в его кабинет, Кенуа окинул все профессиональным взглядом, теребя в руках аппарат. «Да, процветание налицо», — объявил он, как бы никому не обращаясь, и присвистнул с ироническим восхищением. Но Марк и бровью не повел. Он смотрел только на Фабьену. Он согласился на встречу с ней, потому что Сергей его очень просил и даже несколько раз перезванивал. К тому же он обратил внимание на статьи в «Аксьон», подписанные Фабьена Дюбрей. «Отличная журналистка». «Да еще и с отличной фигурой», — подумал он, глядя, как она идет ему навстречу по серому паласу огромного кабинета. У него даже перехватило дыхание. «Какая походка! Боже мой! Как движется! Как умеет себя подать! Несет себя как подарок и тут же забирает его назад, удерживает свой порыв, как женщина-кентавр, уздой взгляда, гордой посадкой головы. Во всем этом видна была душа, прозрачная и бездонная. Душа, которую можно завоевать, взять в осаду, опустошить. Головокружительное счастье замаячило перед ним. «Вы знаете, что меня к вам привело?» — спросила она. Марк изобразил пресыщение славой. «Вы делаете репортаж о нынешнем преуспеянии в обществе бунтарей 1968 года. Именно эта тема обычно интересует журналистов, когда они просят у меня интервью.